А вы решили, что они сейчас отправятся в бар выпить по баночке пива? Дорога приближалась к морю, и изгибы повторяли изгибы побережья. Движение по шоссе было довольно слабым, но вполне достаточным, чтобы это помешало мне производить обгон на некоторых слепых поворотах, и преследовавшая меня полицейская машина явно нас догоняла. Ее водитель знал свою машину лучше, чем я свою, да и дорога, очевидно, была ему знакома, как собственная ладонь. В течение 10 минут он сократил расстояние между нами до 150 ярдов. Девушка непрерывно смотрела на следовавшую за нами машину, потом повернулась и, посмотрев на меня, сказала довольно спокойным голосом: «Что же теперь будет?» «А все что угодно», — лаконично ответил я. «Теперь они церемониться не станут. Вряд ли им понравилось то, что произошло у бензоколонки». И не успел я закончить, как сзади один за другим раздались три резких звука, похожих на щелканье бича. Их отчетливо было слышно, несмотря на рев мотора. По лицу девушки я догадался, что она сама все прекрасно поняла. «На пол!» — приказал я. «Ложитесь на пол! И нагните голову! Это ваш единственный шанс на спасение!» Как только она скрючилась на полу, я вытащил из кармана револьвер, быстро снял ногу с акселератора и сильно потянул ручкой тормоз на себя. Стоп-сигналы работали только от ножного тормоза, и такое резкое замедление хода «Шевроле» было для наших преследователей полной неожиданностью. Это подтвердил скрежет шин и визг их машины. Я быстро выстрелил прямо перед собой, и пуля прошла через центр лобового стекла, оставив после себя звездообразное отверстие. Я выстрелил вторично, уже назад, и полицейская машина рванулась в сторону и стала почти точно поперек дороги, попав передним колесом в правую придорожную канаву. Увидев, как ее занесло, я понял, что попал в переднюю шину. Полицейские в машине не пострадали, и через пару секунд все трое уже были на дороге, выпуская нам вслед пулю за пулей. Но к тому времени мы были уже в 100-150 ярдах от них, и как нехороши были их револьверы и автоматы, стрелять из них на таком расстоянии было все равно, что бросать в нас камнями. Через несколько секунд мы скрылись из виду. «Превосходно», — сказал я. «Конец войне. Можете снова сесть, мисс Робсон». Она снова села рядом со мной. Пряди темно-русых волос упали ей на лицо. Она сняла косынку, привела волосы в порядок и снова повязала косынку. «Ах, слушайте, женщина», — подумал я, — «даже падая с утеса и зная, что внизу их кто-то ждет, они на лету бы сделали себе прическу». Завязав косынку под подбородком, девушка сказала вполголоса и не глядя на меня: «Спасибо, что предупредили меня. Ведь меня могли убить?» «Могли бы», — равнодушно согласился я. «Но тогда я думал не о вас, а о себе. Ваше здоровье тесно связано с моим. Не будь рядом со мной живой страховки в вашем лице, они запустили в ход все, что угодно, начиная от ручной гранаты и кончая 14-дюймовым морским орудием. И все для того, чтобы остановить меня. Значит, они старались попасть в нас, старались нас убить?» Голос ее снова дрогнул, когда она показала на отверстие в лобовом стекле. «А я ведь сидела на уровне. Все это так. Им, конечно, приказали не стрелять, как попало. Но то, что произошло у бензоколонки, видать, их крепко взбесило, и они забыли про этот приказ. Может быть, они просто целились в наши колеса. Трудно попасть в цель, стреляя из быстро идущей машины. А может быть, они вообще стрелять не умеют. Встречное движение по-прежнему было небольшим, две машины в милю, но я все равно не мог чувствовать себя спокойным. В основном навстречу попадались машины с семьями, отдыхающими из другого штата. Как и все праздные люди, они были преисполнены любопытства к тому, что попадалось им на глаза, и имели достаточно времени, чтобы это любопытство удовлетворить. При встрече с нами каждая вторая машина замедляла ход, и в зеркальце заднего вида я наблюдал, как загорались у них стоп-сигналы, а пассажиры дружно оборачивались и смотрели нам вслед. Благодаря Голливуду пробитое пулей стекло вызывало массовый интерес и вполне определенные ассоциации. Это вызывало тревогу.